Я не пишу портретов. Но я хочу, чтобы вы написали мой портрет». На этот раз ему все-таки удалось скрыть то, что он почувствовал. Задумчивый вид, который Эсме на себя напустил, был абсолютно фальшивым. «Совсем другой жанр», — сказал он. «Если я когда-нибудь и сделаю подобную попытку, то не за ваш счет. Не хочу, чтобы мир бронил меня за то, что я исказил ваши черты». «Немало таких, кто считает, что от искажения они только выиграют», — игриво заявила она. Эсме грустно посмотрел на Энджел и подумал о том, что картину, которую она собой являла, нельзя было отнести к особенно интересным ни по композиции, ни по цвету. Она сидела напротив окна, прямая, как струна, собака лежала у ее ног, рыжевато-коричневый пес на фоне серого платья, черные волосы собраны так, чтобы не спадала шляпа с мягкими полями. Одна длинная белая рука без перчатки, вся в кольцах, лежит на колене. В комнату постучала хозяйка. Ей ужасно хотелось узнать, что происходит, и она решила принести две чашки чая. «Такой жаркий день», — сказала она. «Я как раз поставила себе чайник. А собачка не хочет попить?» «Я с ним поделюсь», — ответила Энджел и взглядом проводила женщину до двери. Она хотела, чтобы Эсме принадлежал только ей и не допускала никаких вмешательств. «У вас прекрасные глаза», — сказал он, рассматривая гостью и потягивая чай. Она тут же нагнулась, поставила блюдце на пол султану и наполнила его чаем. Проделав это, она, казалось, почувствовала себя неловко. Краска, залившая ее лицо после комплимента, еще не сошла со щек. И Эсме подумал, что не так уж часто она слышала в жизни подобные слова. Это его тронуло, и он впервые почувствовал, что имеет над ней власть. До того, как она ушла, решение о написании портрета было принято, а место, где она будет сидеть, подготовлено. Ей не терпелось начать на следующий же день, но Эсме для этого необходимо было обналичить чек и купить холст. «Тогда приходите завтра на Лалворд Гарденс, навестите Нору и посмотрите мой гардероб, чтобы выбрать, что мне надеть для портрета. Я хочу, чтобы вы были в этом платье, и чтобы у ваших ног лежала собака». «Вы хотите нарисовать и султана?» — в радостном возбуждении спросила она. Энджел была приятно обрадована, хотя перспектива носить это тусклое платье ей не очень понравилась. Женщина представляла себя в одном из своих вечерних нарядов с глубоким декольте или с белыми кружевами до самой шеи, но, почувствовав, что он не уступит, к тому же одержав уже одну победу, если не целых две, она решила отложить разговор о нарядах. Было уже поздно, и Энджел встала сама и подняла султана. Какие сокровища теперь были у нее в запасе на обратную дорогу! Ее охватил даже суеверный страх. Слишком много счастья выпало на ее долю и за такое короткое время».